Глава 19. Розалия. Утром, как только Мила услышала, что Роберт вышел из своей комнаты, сразу выскочила, готовая на выход. «Привет!» — улыбался Роберт. «Завтрак уже принесли. Садись». Мила сдержанно улыбнулась. Вчерашний разговор не давал ей покоя, и она стала серьезнее. Роберт сразу заметил перемену. «Тебе приснился кошмар. Или ты что-то вспомнила?» Он шутил, ничего не подозревая. Но Мила воспринимала теперь все через призму того, что она тут полная дурочка и облегчает ему какую-то задачу. «Нет, все хорошо, спасибо». «У нас по плану Райкин, а потом Светлана. Ты не забыла?» «Может, мы заедем ко мне, и я возьму немного одежды, а то моя белая кофточка скоро станет серой». Ей очень хотелось переодеться в свежую одежду. Роберт посмотрел на часы на телефоне. «Если ты спустишься вниз прямо сейчас и обойдешь дом с правой стороны, то увидишь там бутик женской одежды. Называется «Розалия». Возьми там все, что тебе необходимо. Брюки, кофточку, куртку и так далее. И быстро возвращайся. Я позвоню хозяйке. Я ее прекрасно знаю. Она живет в этом же доме». «Но, Роберт, я же не могу за это все». «Это мелочи. Не хочу слушать. Давай шевелись и не теряй время. У нас много дел». «Вот она, мечта каждой девушки, когда тебе дают в распоряжение целый бутик первоклассной одежды. Только все как-то непонятно. И времени мало, чтобы сообразить, что брать». На витрине стояли два манекена, одетых по последней моде. «Очень приятно. Я Роза», — поздоровалась хозяйка магазина. «Так, размер понятен. А туфли? Тоже понятно. Вот пакет. Пока вы шли, я собрала. Роберт сказал, что у вас совсем нет времени. Забирайте». Она протянула Милли огромный пакет с одеждой. «Секундочку». Она взяла с полки кожаную сумку цвета слоновой кости и тоже положила ее в пакет. «Если что-то не подойдет, вернете завтра». Мила взяла, что дала Роза, и отправилась обратно, думая о том, что лучше бы она сама выбрала одежду. Такой шанс, и тот упущен. «Мне переодеваться?» — спросила Мила Роберта, как только вошла. «Да, я жду. Все хорошо». «Пока ничего не изменилось», — кивнула Мила. Чувствовала она себя немного неловко, как какая-то безвольная рабыня. Вывалила на кровать содержимое из пакета и встала перед кучей дорогого шматья в полном онемении. Но, как ни странно, онемение быстро закончилось, и через 5 минут она предстала перед Робертом в бело-голубом летнем брючном комплекте, в новых лодочках и с новой сумкой в руке. Сама себе завидовала, что называется. «Сойдет», — сказал Роберт, — «даже лучше, чем я ожидал». «Мне все вещи брать или остальное обратно отнести?» «Потом, потом, поехали уже», — торопил ее Роберт. Машина плавно вырулила с подземной парковки и нырнула в утренний московский трафик. Мила сидела на пассажирском сиденье. Когда они останавливались на светофорах, она ловила взгляды любопытных водителей, которые заглядывали внутрь вишенки. Сначала было непривычно, но постепенно она освоилась. Новая одежда пахла магазином и чужим выбором, и это ее немного раздражало, несмотря на то, что она отлично сидела и очень ей шла. Внутри все равно свербело. Она тут как кукла, которую наряжают и везут неизвестно куда. Роберт бросил быстрый взгляд в ее сторону. «Ты какая-то тихая сегодня. Все в порядке?» «Да», — Мила выдавила улыбку. «Просто не выспалась». Он кивнул, принимая объяснение, и сосредоточился на дороге. А Мила смотрела в окно и прокручивала в голове вчерашние слова. «Она доверяет мне. Это облегчает задачу». «Какая задача? Кому он звонил?» Она сжала в руках новую офигенную сумку и заставила себя дышать ровно. «Мы едем к Райкину?» — спросила она, чтобы нарушить тишину. «Да, я договорился. Он ждет». Роберт включил радио, предварительно спросив ее мнение. Его вежливость и манеры были как бальзам на душу. Как только выехали за город, дорога сразу стала свободнее, и они домчались до Райкина менее чем за полчаса. Машина заехала во двор, и им навстречу вышел сам Филипп Александрович. Алексея поблизости видно не было. Райкин окинул Милу быстрым взглядом. Узнал, кивнул. «Проходите, я вас ждал». Они опять прошли в беседку, где уже был накрыт стол для кофе. На столе была постелена скатерть, в вазочке стояло печенье, а на подносе кофейник и чашки с блюдцами. «У меня сварен отличный африканский кофе. Садитесь за стол». «Давайте я помогу». Мила разлила по чашкам кофе и расставила их напротив мужчин. Роберт смотрел, как она это делала, а Райкин смотрел за Робертом. «Значит, черепаха все-таки всплыла». Перешел он, наконец, к делу. «И теперь вы хотите знать, что это такое? Мы хотим знать все, что вы знаете об Обуховых и об этой вещи», — твердо сказал Роберт. Райкин посмотрел на Милу. «А вы, значит, племянница Евгения? Я сразу почувствовал что-то знакомое, когда увидел вас. Вы на нее похожи. И на мать свою тоже». Мила вздрогнула. «Вы знали мою мать?» «Не знал, но видел раз или два. Евгения приводила ее к нам в дом, когда та была еще девочкой». Райкин вздохнул. «Давно это было. Очень давно». Он замолчал, глядя куда-то в угол, где стояла табуретка, а на ней пустая клетка для птиц. «Про черепаху я узнал от Виктора Обухова», — продолжил он после паузы. «Он приходил ко мне с ней в году 80-м, просил оценить. Сказал, что вещь досталась от родителей, но он не знает ее настоящей цены. Я тогда сразу понял, что это работа Тиллинга, уникальная вещь. Спросил, откуда она у них. Виктор рассказал, что его прадед, купец Обухов, купил ее в 20-х годах у каких-то беженцев за бесценок. Те, видно, не знали, что продают. Или им уже было все равно, лишь бы купить продуктов. И что дальше? — спросил Роберт. А дальше ничего. Виктор забрал черепаху. Сказал, что оставит в семье как память. Я советовал ему продать, но он не захотел. Сказал, что жена Женя просила не продавать, потому что вещь красивая и может пригодиться детям. У них был сын, Лев. Райкин запнулся. «Что с сыном?» — быстро спросила Мила. Старик посмотрел на нее долгим взглядом. «А вы разве не знаете? Он погиб во время теракта. В 1999 году в Москве». Мила молчала. Она помнила, что тетя Женя никогда не говорила о сыне. Только однажды обмолвилась. Была у нас трагедия. И все. И о теракте она знала от матери. И тоже как-то сбивчиво, неопределенно. У Милы перехватило дыхание. «Вы думаете, он жив?» «Не знаю». Райкин развел руками. «Слухи. Они и есть слухи. Но когда ваша тетя умирала, она никого не звала, никаких странных людей не появлялось?» «Нет, не помню. Она умерла скоропостижно от инсульта. На похороны никто не приходил, только соседи, да я...» Они поднялись. На пороге Райкин задержал Милу за локоть. «Деточка», — сказал он тихо, — «будьте осторожны. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось. Эти люди, они не шутят». Мила сглотнула. «Я постараюсь». От Райкина они поехали в ломбард. По дороге Мила молчала, переваривая услышанное. «Сын, который, возможно, жив? Сколько же ему сейчас лет? Старше Роберта, однозначно. Сын тети Жени? Ведь приходится мне двоюродным братом. А в 1999 году ему было всего-то 10 лет, ребенок совсем. Если он жив, то почему не рос с родителями? Не похоже на правду», — размышляла Мила. Я, к сожалению, его ни разу не видела. Он был старше меня на 10 лет или 11, если я ничего не путаю». «Ты как?» — спросил Роберт, останавливаясь на светофоре. История с Милиным двоюродным братом ему показалась притянутой за уши. «Не знаю», — честно ответила Мила. «В голове не укладывается». «Понимаю». Он помолчал. «Мила, я должен тебе кое-что сказать». Она напряглась. «Что?» «Прошлой ночью я разговаривал со своим начальником службы безопасности. Ты, наверное, слышала». «У Милы сердце упало». «Я... да, немного». «Я не сказал тебе сразу, потому что не хотел, чтобы ты боялась. Но теперь ты должна знать. Мы должны быть осторожны». «Почему ты не сказал вчера?» «Потому что вчера ты была напугана и уставшая. Я хотел, чтобы ты выспалась и пришла в себя. А еще он запнулся. Я не был уверен, что ты мне поверишь». Мила молчала, глядя на него. В его словах была логика, и все же осадок от вчерашнего разговора не исчез. «Ты говорил кому-то, что я доверяю тебе, и это облегчает задачу», — тихо сказала она. «Я слышала». Роберт на секунду замер, а потом повернулся к ней. «Мила, это была не та задача, о которой ты думаешь. Я говорил Панкратову, что ты доверяешь мне. Значит, я могу тебя контролировать, в смысле держать рядом, защищать, не давать тебе сделать глупость, потому что если ты начнешь действовать сама, ты попадешь в беду». «Почему ты не мог сказать это при мне? Почему шепотом ночью?» «Потому что я не хотел, чтобы ты знала про архитектора. Я надеялся, что мы решим все быстро и тихо». Он взял ее за руку. «Прости, если я напугал тебя своим молчанием. Я не привык отчитываться, но с тобой я, наверное, должен был быть честнее». Так хотелось поверить, что он говорит правду. «Ладно», — выдохнула она, — «верю, но больше в этом деле никаких тайн». «Обещаю». Он поднес ее руку к губам и поцеловал. «Теперь поехали к Светлане. Она должна нам все рассказать». От этого поцелуя у нее закружилась голова. Рука хранила ощущение его губ, как будто это была какая-то печать, которую ей поставили. Пусть невидимую, но все равно реальную.